Все его требования в металле. Хоть авианосец из этого корыта сделать. Как говорится, за ваши деньги любой каприз. Леонид Петрович, не помешаю? В дверях появился Стармех. За целый день им толком так и не удалось поговорить, и по виду деда было ясно, что у него накопилась масса вопросов. Заходите, Иван Константинович, присаживайтесь. Заодно и чаю выпьем, а то у меня уже голова кругом идет от этих бумажек. Леонид встал и включил чайник, а Стармех сел за стол и молча уставился на капитана. Выдержав паузу, все же спросил. «Леонид Петрович, я так до сих пор не понял. Из нас что, рейдер делают? Как у немцев были во время войны?» «А с чего вы взяли?» «Посудите сами. Почти все механизмы с промысловой палубы убирают. Портал на корме срезали. Все, что выше фальшборта на корме, тоже срезали. Под конец рабочего дня два каких-то навороченных радара привезли. Чиф сказал, что будут устанавливать вместо нашего старья. Рубка закрывается железом. На крыльях мостика и на палубе самые настоящие доты для пулеметов. И плюс какое-то оборудование непонятное. Мы что, всерьез на войну собрались? А когда же шестидюймовки будут устанавливать? Насколько помню из истории, на немецких рейдерах это был самый популярный калибр. Насколько помню из истории, на немецких рейдерах это был самый популярный калибр. Что, пойдем прямо к берегу и начнем наводить порядок, если сами черножопы его наводить не хотят? Не знаю, Иван Константинович, сам хочу это выяснить. В разговоре с московским начальством мне прямо сказали. Подробности только при личной встрече. По телефону никакой конкретики. Недолго ждать осталось, скоро появится. Там посмотрим. В конце концов, до дому, до хаты отсюда недалеко. Не из Папуасии же какой-нибудь выбираться. Если тут уж вообще что-то запредельное замышляется. Три дня прошли относительно спокойно. Леонид уже познакомился со всем экипажем и заводским начальством, а также как следует осмотрел судно, не переставая удивляться. Откровенно говоря, такого серьезного подхода к делу он не видел давно, что не могло не радовать. В принципе, если исключить непонятную аппаратуру, все остальное особых вопросов не вызывало. Сторожевому судну не нужен ни рыбцех, ни промысловое оборудование на палубе, тем более, если оно не собирается гонять пиратов самостоятельно, а будет выполнять функции судна-базы. А вот хорошие радары и средства самообороны с бронированием жизненно важных мест действительно необходимы. И суперинтендант больше не мотал нервы. За все время он больше так и не появился. Был, правда, еще один интересный момент. Кают на пароходе, в общем-то, хватало, так как по проекту изначально экипаж составлял более 90 человек. В транспортном варианте у греков экипаж был гораздо меньше, и многие каюты пустовали, поэтому их пришлось спешно приводить в божеский вид, так как за время работы у эллинов состояние всех помещений стало плачевным. Естественно, будут еще бойцы охраны, но сколько? А две каюты соединяют в одну и делают там то, что на берегу называют евроремонтом. Помимо этого, устанавливая солидный сейф, спутниковый телефон и серьезную оргтехнику, очевидно, для начальника экспедиции. На вопрос Леонида о назначении этих апартаментов прораб толком ответить ничего не смог. Сказали, делать именно так, вот они и делают. По вечерам после рабочего дня вместе с дедом навещали небольшой уютный кабачок на Жовтневом проспекте, который когда-то назывался Октябрьским. Благо, от завода недалеко, полчаса пешком или 5 минут на маршрутке, и все блага цивилизации. В общем, обычный ремонт, которых долгой морской жизни Леонида набралось уже порядком. И вот в один из таких вечеров, когда они уже возвращались на пароход, у него зазвонил мобильник. Звонило московское начальство. Предупредили, что завтра с утра прибудут на завод. Переговорив, Леонид глянул на Стармеха. «Все, Константинович, завтра начальство пожалует, и многое тайное должно стать явным». Допускаю, что далеко не все, но полностью держать в неведении относительно предстоящей работы мастера и деда — самая настоящая глупость. Петрович, разве ты видел в поведении наших новорусских бизнесменов мало глупости? И не боишься, что теперь нам не дадут заскочить, даже если и захотим? А куда деваться? У тебя есть предложение получше? Нет. Вот и у меня нет, поэтому поглядим, что из нашего... рыболова делают. Либо рейдер, либо вооруженную яхту для толстосумов, любителей экстрима. Читал в интернете, что и такие есть. Потому как в нашу работу в качестве судна базы я с каждым днем верю все меньше и меньше. На следующее утро к трапу ТЗ подкатил минивэн, из которого вместе с агентом выбрались 4 человека. Леонид, предупрежденный по телефону, встречал гостей у трапа. Из прибывших знаком был только один, Владимир Анатольевич Соболев, с которым он общался по скайпу. Трое других были не похожи друг на друга, как медведь не похож на верблюда, а верблюд на страуса. В одном явно проглядывал либо комитетчик, либо бывший партаппаратчик, поскольку комитетчик бывшим не бывает. Второй — явно из силовых структур, причем из того департамента, который непосредственно и действует силовыми методами. А третий — пресловутый интеллигент-инженер, являющийся предметом многочисленных анекдотов про интеллигенцию. Если бы у него были очки, вылитый Шурик из ставших классикой кинолент, только постарше. Поздоровавшись, прошли в каюту капитана, и Соболев представил прибывших спутников. «Знакомьтесь, Леонид Петрович, начальник экспедиции Березин Владимир Евгеньевич, ваш адмирал, если можно так сказать. Карпов Андрей Михайлович, ваш помощник по экипажу». «Нет, нет, вы неправильно подумали. К надоевшим вам в свое время помполитам эта должность не имеет никакого отношения. Андрей Михайлович — командир группы бойцов охраны, которая прибудет на борт после окончания ремонта, перед самым выходом. Грубо говоря, он командир военизированной части команды, которая будет осуществлять все функции, связанные с обеспечением безопасности наших клиентов. Ну и, наконец, Прохоров Александр Александрович, ведущий инженер, будет заниматься настройкой электронной аппаратуры после монтажа и ее обслуживанием в рейсе. В связи с этим я хочу сказать следующее. Леонид Петрович, я не сомневаюсь, что у вас возникло очень много вопросов, поэтому давайте сейчас выясним все непонятные моменты. Вам, как сотруднику нашей компании, будет предоставлена конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению. По телефону мы это обсуждать не стали. Ваше судно будет работать в пиратоопасных районах, обеспечивая физическую безопасность наших клиентов путем высадки вооруженной охраны на борт и эскортирования судов в определенных случаях, если возникнет надобность. Предположительный район работы — Гвинейский залив, но он может быть изменен. Неспокойная обстановка также в районе Африканского рога, Юго-Восточной Азии и районе стран Латинской Америки. Да вы и сами это знаете. А не возникнет проблем с местными властями? Египет не пропускает через Суэцкий канал гражданские суда с оружием на борту, да и в другой Папуасе дело не лучше. Не волнуйтесь, Суэцким каналом вы не пойдете в любом случае, а касательно местных властей, мы играем по их правилам, то есть официально открываем представительство нашей компании в странах того региона, где планируется работа наших судов, а неофициально просто прикармливаем взятками местных чиновников, от которых реально что-то зависит. Так что никаких проблем с заходом в порт у вас не будет. Так же, как и с сопровождением судов в территориальных водах, до самых ворот порта, если это потребуется. Понятно. А зачем надо убирать почти все оборудование с промысловой палубы? Срезать с кормы все, что выше фальшборта? И что это за оборудование с толстенными кабелями по всему пароходу? Заметили. Объясняю. Для работы нам нужна чистая палуба. Поскольку вы в какой-то степени военный корабль, то должны иметь хоть какое-то вооружение. Иначе сами превратитесь в мишень для пиратов. Вооружить вас легально палубной артиллерией — это такая проблема, что лучше даже не начинать. Турки встанут на дыбы и не пропустят такое судно через проливы. Да и здесь придется кормить целую свору чиновников. Но есть юридическая лазейка, позволяющая обойти все эти препоны. К вам на палубу будут погружены несколько БМП, то есть боевых машин пехоты. Они имеют 30-миллиметровые автоматические пушки и пулеметы. Сами понимаете, что в случае нападения пиратов БМП разделаются с ними еще на дальних подступах. Вот поэтому ничто на палубе не должно мешать их работе. Плюс крупнокалиберные пулеметы «Корт», для которых сделаны бронированные огневые точки. Это помимо легкого стрелкового оружия, находящегося в распоряжении бойцов охраны и боеприпасов. И весь фокус в том, что оружие будет находиться на ТЗ не как штатное вооружение, а как груз. То есть с официально оформленными грузовыми документами, в которых в качестве получателя фигурирует одна из нигерийских фирм, представляющие интересы Министерства обороны Нигерии. Все легально, никакого обмана, а после прохода Гибралтара нигерийцы просто откажутся от сделки. Хитро, ничего не скажешь. А что это за электронные блоки и кабеля по всему пароходу? А вот это, Леонид Петрович, и есть ноу-хау в нашем деле. Подробности рассказывать не буду, так как аппаратура секретная, да и вряд ли вы что-то поймете. Если в двух словах и максимально просто... Вы слышали об оружии нелетального действия, то есть, которое не убивает человека, а выводит его из строя на определенное время, не нанося непоправимого вреда здоровью. Вот это из той же области. Аппаратура экспериментальная, проверить ее в полевых условиях в России не представляется возможным, но африканские пираты, сами понимаете. Думаю, вас особо не расстроит, если кто-то из них отправится на тот свет не от пули нашего бойца, а от...